Шхуна Утадзима прибыла в Наху. После карантина судно вошло в гавань, встало под разгрузку. На якоре они простояли около 3 суток. Из провинции в центральные районы страны перевозили металлическую стружку, которую загружали в закрытом порту Унтен на северной оконечности Окинавы, куда во время войны высадился американский военный десант. Чтобы войти в Унтен, требовалось санкции властей. Экипаж не получил разрешения сходить на берег. Довольствовались тем, что ежедневно глазели с палубы на плешивые горы пустынного острова. Во время оккупации все деревья на острове были сожжены американскими войсками из страха перед не разорвавшимися снарядами. Пейзаж острова напоминал о недавних событиях в Корее. Рев истребителей, совершавших учебно-тренировочные полеты, не прекращался весь день. По широкой бетонированной трассе туда и сюда проезжало не весь сколько легковых, грузовых и военных автомобилей, сиявших на летнем субтропическом солнце. Новенькие, наспех построенные вдоль дороги казармы, отсвечивали антрацитовым глянцем. Залатанные цинковым железом крыши разрушенных жилых домов уродливо торчали среди унылого островного пейзажа. За агентом из местного отделения компании ЯГП с борта сошел первый помощник капитана. Наконец, на перегон судна пришло разрешение. Шхуна Утадзима вошла в порт, загрузилась стружкой, и тут получили сообщение о том, что на острова Окинава надвигается тайфун. Чтобы убежать от него, судну следовало немедленно покинуть порт. Корабль двинулся прямо на Японию. Японии традиционно называют только центральные острова. С утра пошел мелкий дождь, море сильно волновалось, подул юго-западный ветер. Почти тотчас же исчезли из виду оставленные позади горы. Видимость была неважной, барометр падал, они были в пути уже 6 часов. Волны становились все больше, атмосферное давление понижалось. Капитан принял решение поворачивать обратно. Дождь метался в порывах ветра, все вокруг скрыла мгла. Через 6 часов обратного пути показались очертания гор Унтен. Боцман, хорошо знавший прибрежный рельеф, стоял на баке. Гавань окружали коралловые рифы, а поскольку буи не устанавливали, проход между рифами для судов был чреват опасностями. «Стоп! Вперед! Стоп! Вперед!» — раздавались команды. Сбрасывая обороты, судно медленно проходило между рифами. Было 6 часов вечера. Еще один корабль, рыбацкая шхуна, прятался от надвигавшегося урагана за коралловым рифом. Он уже бросил якоря и закрепился канатами. Рядом встал Утадзима. Все приготовились к тайфуну. Нос каждого судна дополнительно крепился к рейдовым бакенам 2 канатами и 2 тросами. На Утадзиме не было радиостанции, ориентировались исключительно по компасу. Все малейшие изменения курса тайфуна на капитанский мостик Утадзимы передавал начальник радиостанции соседней шхуны. На ночь выставили смотровых 4 человека на соседней шхуне и 3 на Утадзиме. Они наблюдали за тросами и веревками на тот случай, если те оборвутся. Во время бури бакены могли не удержать судно, а канаты перетереться. Караульные занимались только тем, что смачивали канаты морской водой. В 9 вечера на гавань обрушился ураганный ветер. С 11 часов вечера на вахте стояли Синзи, Ясуо и еще один молодой матрос. Под напором ветра, прижимаясь к переборке, они кое-как передвигались по палубе. Брызги иглами вонзались в их щеки, они с трудом могли устоять на ногах. Все железо на судне дребезжало и грохотало, волны в заливе были небольшими, палубы не заплескивали, но вокруг все затуманило мельчайшими брызгами. Наконец смотровые выбрались на бак, ближайшему к нехту, от которого тянулись к бакину тросы, и уцепились за него руками. Ночью за 20 метров Бакин казался чем-то смутно белым. Когда ветер глыбы налетал на шхуну, и волна махом вздымала ее на самый гребень, Бакин нырял во мрак и совсем пропадал из виду. Скрипели и скрежетали тросы, ветер свистел, матросы держались за кнехт. Их глаза заливала соленая вода. В той беспредельной ночи, осаждавшей хревом ветра и моря, порой возникало зловещее затишье. Тросы и канаты натягивались струной, когда ветер, как безумный, швырял шхуну из стороны в сторону. Юноши впивались глазами в канаты, а потом молча переглядывались. На какое-то время все стихло, троицу охватил запоздалый страх. Вдруг, сотрясая воздух ужасным свистом, на них снова обрушился ветер, рея раскачивалась. Не говоря ни слова, все трое уставились на канаты, чей пронзительный скрежет на мгновение перекрыл даже свист ветра. — Смотрите! — воскликнул Ясуо. Трос зловеще заскрежетал и, кажется, стал соскальзывать с кнехта. Матросы беспомощно наблюдали за происходящим. Последствия могли быть самыми чудовищными. Вдруг конец троса выскочил откуда-то из темноты, резко щелкнул, словно хлыст, затем хлопнулся о кнехт. Трос лопнул. Юноши лежали ничком, их едва не убило оборванным концом. Трос, словно подбитое животное, пронзительно взвизгнул, запрыгал в темноте по палубе и, описав в воздухе полукруг, замер. Матросы побледнели. Они едва ли представляли, что с ними такое может произойти. Из 4 креплений, удерживавших шхуну, осталось 3. — Нужно доложить капитану! — крикнул Ясуо и бросился с палубы. Он хватался руками за что придется, спотыкался и падал. Наконец он добрался до капитанского мостика и доложил. Капитан, глядя на Ясуо с высоты своего большого роста, не повел и бровью. — А, вон оно что! Ну, тогда придется воспользоваться брасом. По прогнозам, тайфун придет из-за перевала в 1:30, поэтому сейчас самый подходящий момент отправить кого-нибудь вплавь до Бакина и привязать к нему брас. Оставив капитанский мостик второму помощнику, капитану вместе с первым пошли за Ясу. Они взвалили на себя брас, еще один новый тонкий канат, и шаг за шагом поволокли эту ношу на бак. Во взгляде Синзи и Ясу стоял немой вопрос. Капитан громко произнес: «Нужен смельчак, чтобы привязать к Бакину канат!» Все 4 молчали. Грохот ветра заполнил паузу. «Ну, кто отважится?» — крикнул капитан. У Ясу задрожали губы, голова втянулась в плечи. Вдруг раздался звонкий и уверенный голос Синзи. «Я пойду!» — он улыбался. «Хорошо, давай!» Синзи выпрямился. Из ночного мрака на юношу налетел ветер. Судно накренилось, однако Синзи крепко держался на ногах. Он привык к болтанке на море еще с тех пор, как подался в рыбаки. В море его редко мутило, а если на душе и бывало паршиво, то в основном на земле. Он прислушался к реву ветра над головой, его лицо стало серьезным. Синзи волновала и безмятежность природы, ее полуденная дремота и сумасшедшая, неукротимая стихия. Синзи весь вспотел под дождевиком, и грудь, и спина были мокрыми, поэтому он сбросил с себя верхнюю одежду, и он стоял босиком в одной белой майке с длинными рукавами. Капитан приказал 4 привязать 1 конец каната к кнехту, а другой связать с тонким линем. Ветер мешал работе. Когда все было налажено, один конец линя капитан протянул Синзи и прокачал ему в самое ухо. — Обмотай вокруг тела и плыви, от Бакина будешь держаться за канат. Синзи дважды обмотал линь поверх брючного ремня, потом выпрямился и пристально посмотрел на море. Ему не было видно, как извивались и корчились внизу черные гребни волн, бившихся в порывах ветра и дождя, оно шхуны. Где-то во мраке скрывалось безмятежное и бесноватое море. Непроглядная бездна клокотала водоворотами, возносилась и оседала. Синдзи вспомнил, что во внутреннем кармане штормовки осталась перепрятанная фотография девушки. Он набрался мужества и, став на край палубы, прыгнул в море. Эти 20 метров до Бакена сначала казались непреодолимыми, но юноша ощущал, как в его руках прибавляются силы. Синдзи рассекал волны, будто кто-то бил его по плечам и подгонял невидимой палкой. Его тело понесло течением, ноги барахтались, как ватные, и все же он не терял надежды ухватиться рукою за Бакен. Когда его поднимало на гребень, он видел, что расстояние вовсе не сократилось. Синдзи задыхался и захлебывался, плывя изо всех сил. Мало-помалу огромные волны расступились, путь стал более-менее свободным. Он ринулся вперед, точно бур, вонзающийся в твердую скалу. Наконец рука юноши коснулась Бакена, но тотчас соскользнула. Вдруг его накрыло тяжеленной волной, едва не ударив грудью, и махом отбросило в сторону, но в следующее мгновение юноша исхитрился оседлать Бакен. Синдзи глубоко дышал, ветер бил по лицу, у него перехватило дыхание. Юноша растерялся, забыв, что ему нужно сделать. Бакен раскачивало в темном море. Юноша прижался к железу, чтобы его не сорвало с Бакена ветром, и принялся развязывать обмотанный вокруг тела линь. Мокрый узел поддавался с трудом. Синдзи потянул за развязанную веревку. Он оглянулся назад. Впервые за все время. На носу шхуны рядом с кнехтом застыли 4 фигуры. Вахтины на соседней рыбацкой шхуне тоже пристально наблюдали за ним. Какие-то 20 метров казались огромным расстоянием. Темные очертания 2 шхун двигались синхронно, то взмывали вверх, то оседали. Тонкий линь, обвисший из-за ослабевшего ветра, было сравнительно легко перехватывать руками. Синдзи наклонился вперед и навалился всей тяжестью тела на веревку, так что погрузился в воду. Он кое-как захватил конец браса, толстый даже для его широких и крепких ладоней, и принялся перебирать его руками. Силы покидали Синдзи. Он пытался уцепиться за что-то ногами, но мешал ветер. Юноша напрягался изо всех сил, пока канат не начал выползать из воды. Тело Синдзи пылало жаром. Лицо раскраснелось, в висках бешено пульсировала кровь. Наконец он перекинул канат, и работа пошла. Теперь на толстый канат можно было опереться. Синдзи сделал 2-й виток и легко затянул узел, после чего поднял руку. Дело сделано. Люди на шхуне хорошо видели, как он помахал. Юноша забыл о своей усталости, повеселел, вздохнул во всю грудь и нырнул в море. Теперь он плыл к шхуне. На веревке, сброшенной с палубы, Синдзи подняли наверх. Капитан похлопал юношу по плечу широкой ладонью и приказал Ясову проводить Синдзи в каюту. Матросы вытерли тело юноши. Едва добравшись до постели, он мгновенно уснул. Никакой грохот стихии не мешал ему спать. На следующий день Синдзи открыл глаза и увидел на подушке лучи яркого солнца. В иллюминаторе каюты сияло безмятежное море, выглядывали голые сопки в лучах южного солнца и клочок чистого голубого неба.